Седьмое. О том, как Сервантес и Грег познакомились с хозяином башни и некоторое время прожили у него в мире и согласии. Уединение было им в радость, они прочли много книг. Грег не любил экклезиаста, но обратил внимание на фразу, также выгравированную на балке. «Сполна настоящим живи, все прочее недосягаемо». Примечание. Слова, начертанные в библиотеке Монтэня, не обнаруживаются в канонической книге экклезиаста, однако ссылка на них есть в опытах Мишеля Монтэня, том 2, глава 12. «Принимай, — говорит экклезиаст, — за благо вещи такими, как они представляются тебе и видом, и вкусом, своим повседневно. Все остальное выше твоих познаний». Перевод Коган Бернштейн. Конец примечания. Этому они и следовали, пользуясь тем, что их оставили с миром, то есть все то время, пока чума выкашивала эти края, не подпуская ни случайных гостей, ни жителей соседней деревни, ведь все, кто не убрался куда подальше, заперлись по домам. За много недель никто не осмелился наведаться в замок. Оставались с ними только ослица, которую они доили, и несколько кур-несушек. Но в один прекрасный день в библиотеке вдруг появился невысокого роста человек. Он застал там Сервантеса за чтением хроник Атоальпы и грека, рисовавшего портрет друга углем. Назвали его Мишель де Монтень, и он вернулся в свой дом. Грек вскочил, готовый его убить, но Сервантес решил, что разумнее будет объяснить причины их появления, и во всех подробностях рассказал о похождениях, которые привели их в этот дом. Господин де Монтень не отличался ни ростом, ни густотой волос. Он носил аккуратные усы, бородку, брыжи. Одежда его была пошита из дорогой материи, но загрязнилась в долгой дороге. Тем не менее, взгляд его оставался ясным, и держался он любезно. Сносно изъяснялся на тосканском наречии, обильно украшая его латинскими выражениями. Ему не составляло труда говорить так, чтобы гости его понимали, и тем более понимать, что они отвечают, ведь греческий и испанский также оказались ему не чужды. Он был членом парламента и советником Чимальпопоки, короля Франции. Примечание. Чимальпопока II, годы жизни неизвестны. По некоторым сведениям, сын Монтесумы II. Конец примечания. Когда он назвал свои должности, грек чуть не схватился за нож для резки бумаги, который хотел вонзить ему в шею, но Сервантес удержал его руку. Подвижный ум господина де Монтэня уже успел оценить все сложности ситуации, поэтому хозяин предложил гостям продолжить тайное пребывание в его башне, сколько им заблагорассудится. Он хоть и ценит одиночество, но чувствует, что это общество будет ему приятным. Ни его супруга, занимающая соседнюю башню, ни слуги не будут знать, что они здесь. Он позаботится, чтобы в рабочем кабинете были подушки и одеяла, и они смогут устроить себе ложе. А еще будет следить, чтобы корзины с фруктами и жбан с вином, предоставленные в их распоряжении, не пустели. Выбирать им не приходилось, можно было только пуститься в бега на враждебной территории, подобно зайцам, которых гонят по полям свора собак. Но это их совсем не прельщало, и они согласились. В кабинете был камин. В библиотеке господина де Монтень велел замуровать очаг, опасаясь, как бы огонь не поглотил ценные книги. Так что наши друзья не знали недостатка в комфорте, и при этом не будем забывать, что каких-то пару месяцев назад они сидели на скамье гребцов на Берберской галере. Теперь их дни протекали за чтением, трапезами и беседами с хозяином дома. Вечером перед отходом ко сну они ужинали, но из башни не выходили, разве что изредка, с наступлением ночи, глотнуть свежего воздуха и размять ноги в саду замка, где их провожали глазами совы. Господин де Монтень был человеком гибкого ума, любознательным и необычайно осведомленным во многих областях. Беседы с ним доставляли одно удовольствие. А поскольку наш ум укрепляется в общении с умами сильными и ясными, молодой Сервантес увлеченно подхватывал разговоры о поэзии, театре и прочих разнообразных вещах ради звучавших всегда исключительно к месту цитат из древних авторов: Вергилия, Софокла, Аристотеля, Горация, Секста Эмпирика, Цицерона. Примечание. В текст этой главы включены скрытые цитаты из труда Мишеля Монтэня «Опыта». При цитировании используются фрагменты переводов Бобовича, Коган, Бернштейн, Рыковый. Конец примечания. Но еще больше нравилось ему слушать, как спорят между собой хозяин и грек, ибо споры эти обычно перерастали в настоящие диспуты, ни с чем не сравнимые по силе и изобретательности мысли. Конечно, любил он предаваться чтению трудов, которые находил в библиотеке, но штудирование книг – пассивное и расслабленное занятие, безо всякого пыла, тогда как живое слово и учит, и упражняет. Грек, сам воин Христа и член общества Иисуса, с горячностью осуждал господина де Монтене, невзирая на обстоятельства, которыми тот был стеснен. Дескать, связался с язычниками, предал единоверцев. Молодой Сервантес пытался остановить друга, который мог зайти слишком далеко. Того и гляди, хозяин оскорбится и откажет им в пристанище. Но усилия были напрасны. Грек не прекращал попреки. «Да будут прокляты христиане, если сговариваются с неверным», — твердил он. Однако это ничуть не омрачало настроение месье де Монтене. Напротив, он словно давал пищу для осуждений. Ему даже была по душе эта грубая мужская фамильярность, с которой нападал на него грек. «Никакое мнение не оскорбит меня, как бы оно ни было мне чуждо», — говорил он, чтобы развеять опасения молодого Сервантеса. «Я готов хоть целый день спокойно вести спор, если в нем соблюдается порядок». И со смехом добавлял: «Я действительно больше ищу общество тех, кто меня поучает, чем тех, кто меня побаивается». Выходит, внимание его пробуждал сам спорящий, а не гнев. Надо сказать, грек оправдывал его ожидания и обвинял то в неверии, то в варварстве, ведь тот служит узурпатору, занявшему место христианнейшего короля Франции. И мало быть слугой адептов культа пернатого змея, так он еще и пособляет такому гнусному обычаю, как человеческие жертвоприношения. Уж верно заполучил свой пост по трусости и корыстолюбию, вместо того, чтобы сражаться на стороне защитников истинной веры. На это господин де Монтень сначала напоминал, что христианнейший Франциск I, некогда не колеблясь, заключил союз с падишахом против своего прославленного соперника, католического короля Карла V, так что ему видится затруднительным и по меньшей мере дерзким укорять его, Мишеля де Монтеня, скромного члена магистрата, в том, что сам папа стерпел от великого короля. Ибо стоит напомнить, если король английский Генрих VIII и монах Лютер были отлучены от церкви, тогда как желали лишь ее реформировать, то на друга Сулеймана кара сия не обрушилась. Обошла она стороной и Атауальпу с Куатемоком, принявших крещение, как и их преемники. В конечном итоге это было мудрое в отношении новой коалиции, соединяющей ныне Максимилиана, Пия V и Селима. Грек возражение принял и изменил тактику. Видя, как хозяин дома увлечен греческими авторами, он заговорил о любви к отчизне, в которой когда-то черпали силы лакедемонине в Фермопилах и афинине при Марафоне, противостоя захватчикам-персам. Восхищенный Монтень обратился к Сервантесу. «Ты ведь из Кастилии? Известно ли тебе, что Карл V, взойдя на испанский трон, едва понимал твой язык? Да и как могло быть иначе, если родился он в Генте и был немцем? Почему же в нем больше испанского, чем его преемники? Можешь ты мне сказать?» Сервантес попытался возразить, что у Карла V мать все же была испанкой, но Монтень словно только этого и ждал. «Да уж, матушка, Хуана Безумная, у которой он отобрал корону, славный сынок, и матушка славная». Затем он повернулся к греку. «Да, Карл V был христианином, только это не помешало ему разграбить священный город в лето Господне 1527 старой эры. Заботило ли папу Климента VII, который как кролик в норе засел в замке святого ангела, исповедует ли христианскую веру ланскнехты, едва его не порешившие? Заботит ли Пия V, что воины и галеры Селима не христианские, если тот дает ими распоряжаться? Лично я скажу так. Мне важно, что чужеземцы, прибывшие из-за моря, принесли в Испанию и во Францию религиозные примирения. Знай, Доминикас, что я был советником Куатемока, мир праху его, и активно участвовал в обнародовании эдикта в Бордо, составленного по образцу Севильского, чтобы каждый мог исповедовать выбранную религию, не боясь, что его побьют, изгонят, повесят или сожгут на французской земле. Ответь, Доминикас, разве не будет это мне оправданием в судный день?» Грек все больше распалялся. «Ты вспоминаешь сожжение христиан, а что твои друзья-мексиканцы, которые разрывают грудь тем, кого приносят жертву на своих пирамидах? Не видишь себя соучастником еретических злодеяний?» Монтень вынужден был признать, что одобрить подобную практику никак нельзя, но сказал, что работает над тем, чтобы молодой король Чимальпопока ее отменил. В ответ грек усмехнулся. «К счастью для всех нас, чума оказалась убедительнее тебя». Тогда, чтобы прекратить этот разговор, Монтень наполнил бокалы вином из собственных погребов и шутливо произнес: «С волками жить, по-волчьи выть». «А если волки сами к тебе пришли?» — спросил проницательный Сервантес. И все погрузились в чтение. Как-то раз, когда господин де Монтень отсутствовал, через одно из башенных окон Сервантес увидел во дворе замка молодую женщину, кормившую кур. Различить ее черты он не мог, но она произвела на него весьма яркое впечатление, осанкой и силуэтом напомнив знатную даму. Какое-то особое изящество увиделось ему в том, как она разбрасывает зерна. Монтень вернулся позже, ближе к вечеру, с подарком для Грека. Это был мольберт и живописные принадлежности, ибо склонности гостя он угадал, рассматривая его рисунки. Грек стал писать портреты хозяина дома и своего друга, а еще пейзажи окрестности Бордо, которые наблюдал из окна. Монтень и Сервантес с восхищением и испугом изучали собственные лица, словно присыпанные землей, слепленные из глины и наложенные на холст. И все равно живописец не прекращал спорить с тем, кого считал отступником и пособником новых ересей. «Нужна смелость, чтобы быть на стороне побежденных», — говорил он. Монтень смеялся в ответ. «Что же тогда я здесь с вами делаю?» А потом сказал так. «Видишь ли, Доминикас, совсем скоро все мы будем потомками победителей и побежденных. Первые дети, ставшие плодом двух миров, уже выросли. Это зрелые мужчины и женщины. Наш государь Чельмальпопока, сын Куатемока и Маргариты Французской, наш Адам. Маргарита Дучичелла, дочь Атауальпы и Марии Австрийской, наша Ева. Король Навары Тупак Генрих Амару, сын Жанны Дальбре и Манка Капака, герцог Романи Энрико Юпанки и его 8 братьев и сестер, сыновья и дочери Екатерины Медичи и полководца Кискиса, такие же французы и итальянцы, как инки или мексиканцы. Инфант Филипп Веракоча, сын Карла Капака и Маргариты Дучичеллы, наследник испанского трона и король всех римлян, Авель нашего нового времени. А то Альпа выходит наш Эней. Был ли Эней римлянином? Что если для инков и мексиканцев мы в конечном счете этрусски?» Сервантес слушал его и через окно, выходящее в сад, заметил даму, которая прежде появлялась во дворе. На этот раз она обходила грядки с помидорами и подстригала деревья авокадо. Пребывание в заперти и долгая череда злоключений, приведших их в эту башню, несомненно распалили его воображение. Юность сделала остальное. Он влюбился. Как-то вечером он вышел во двор выкурить трубку и увидел, как дама мелькнула в окне второй башни, точь-в-точь такой же, где скрывался он сам, мерцание свечей, озарявших, по всей видимости, ее покои. Вокруг было темно, он не боялся, что его обнаружат, разве что предусмотрительно скрывал в ладони трубку с табаком и долго наблюдал, как женщина движется в амбразуре окна. Не ушел он, даже когда в башне воцарилась такая же тьма, и все указывало на то, что дама отправилась спать. Так что, в конце концов, уснул под деревом. Перед самым рассветом Грек, обеспокоенный тем, что проснулся один и не обнаружил в комнате товарища, спустился вниз на поиски, убедиться, что его не застал какой-нибудь слуга или крестьянин, и нашел там же, под деревом. Глаза его были закрыты, он спал без задних ног. Сначала Грек осторожно потеребил его за плечо, но Сервантес не просыпался. Пришлось повернуть его и расшевелить. Тогда он, наконец, потянулся и, ошарашенно озираясь по сторонам, произнес: «Да простит тебя Господь, друг мой, ибо ты оторвал меня от самого восхитительного зрелища, какое только может представить мужчина». На что Грек, ударяя его по щекам, чтобы привести в чувство, счел нужным сообщить: «Полагаю, ты о госпоже де Монтень, супруге хозяина. Ее зовут Франсуаза». Они вернулись в кабинет, служивший им спальней, и легли досматривать сны до первых петухов. Но Сервантес больше уснуть не смог и провел оставшееся до рассвета время, рисуя в мыслях даму, лежащую на постели в одной ночной сорочке. На следующий день он вновь мечтательно стоял подле выходившего во двор окна библиотеки в надежде, что внизу пройдет дама его сердца, она же супруга хозяина, и слушал, как господин де Монтень пытается убедить Грека, что не все верования мексиканцев заведомо невозможно принять. Ведь они, точно так же, как и мы, полагают, что мир близится к концу, и знаком этого служит им разорение, которое сеет на своем пути человек. Можно ли отрицать, что в этом они проявляют великую мудрость и прозорливость? Скажи, Доминикас. Не меньше будоражило сознание Монтеня, бытующее как у мексиканцев, так и у инков, представление, будто существование мира проходит через 5 возрастов и жизнь 5 солнц. Причем для 4 из них время уже истекло, и теперь нас освещает 5-е. Каким образом должно погибнуть последнее солнце, Монтень пока толком не понял. Но в конце концов вопрошал он, кто мы такие, чтобы утверждать, будто их вера уступает нашей. Услыхав такие слова, куривший трубку Грек аж задохнулся, закричал «богохульство» и выпалил, дескать, истинный Бог, единый и неделимый, не пожелал торжества неверных прилипанта и тем самым неопровержимо доказал свое превосходство над заморскими лжебогами. И пусть его высшая воля была в том, чтобы испытать своих чад, наслав на них бедствие сие из-за океана, она же, вне всяких сомнений, в итоге вознаградила истинных христиан победой. Настоящие христиане в беде не прячутся, они упрочивают триумф истинной веры. Где ты был во время Липанского сражения, а, Мишель? Где был, когда чума обрушилась на твой город? Если всемилостивый Господь дарует нам победу, а я в этом не сомневаюсь, твоего вклада здесь не будет». Не утратив привычного благодушия, Монтень ответил не менее твердо. «Я не могу примириться со стремлением утвердить и подкрепить нашу религию ссылками на успех и процветание наших дел. У твоей веры, Доминикос, достаточно иных оснований. Ее не нужно оправдывать событиями». Грек, во всем видевший богохульство, не стал такое спускать. «Слышишь ли ты себя, Мишель? Ты сказал, твоя вера». «Я имею в виду, — подхватил Монтень, — что ваша, что победа, о которой ты говоришь, кстати, дорого обошедшаяся вам с Мигелем, спору нет, великолепное морское сражение, выигранное в недавних месяцах у империи инков и Франции, заметим, под командованием Капудан-Паши, но были и другие угодные Господу, и не раз, и не в вашу пользу. Господу было угодно, чтобы Карл V попал в плен, сражаясь в Саламанке, и угоден был разгром Франциска I Каутемоком, сговорившимся с англичанами. Ему стало угодным вырвать священную империю из рук Габсбургов и верить ее потомкам Атауальпы. Желая внушить нам, что благо, на которое может надеяться добрый, и зло, которого должен страшиться злой, не имеют ничего общего с удачами и неудачами мира сего. Господь располагает ими и распределяет их согласно своим тайным предначертаниям, отнимая тем самым у нас возможность пускаться на этот счет в нелепейшие рассуждения». Затем, почувствовав, что речь его начинает принимать оборот, который для христианского уха созвучен ереси, он решил сменить тему. Слуха Сервантеса достигла цитаты из Горации, сказанной в предостережении греку. «И мудрого могут назвать безумцем, справедливого – несправедливым, если их стремление к добродетели превосходит всякую меру». Дошли до рассуждения о вреде чрезмерности, даже в том, что есть благо, а лучники, которые целят выше своей мишени. Дальше он не слушал. Наш молодой человек снова увидел госпожу де Монтень, идущую через двор, и окончательно потерял счет времени. Ему показалось, будто прошло уже много дней, что, впрочем, могло быть и правдой, когда мысль навела его на разговор, который каким-то неведомым для него самого образом коснулся темы брака. Грек с неизмеримой суровостью судил презренные обычаи заморских суверенов иметь несколько жен, и на этот раз Монтень был согласен. Где сыскать суверена, столь же добродетельного, как Карл V, у которого была лишь законная жена перед Богом? Ни фавориток, ни бастардов, если не брать в расчет времена его ранней юности. Разве у понтификов не бывало любовниц и незаконнорожденных детей, которых они продвигали на самые престижные места? Но жениться на любовнице – грех перед Богом, с этим он был согласен. В этот миг внимание Сервантеса окончательно пробудилось. Монтень говорил об опасностях любви в супружеской жизни, в которой, по его разумению, не должно быть места для бурного сладострастия, и, напротив, требуется умеренность и воздержание, ибо цель супружества – продолжение рода, а излишняя пылкость, чувственность и рьяность наслаждений портят семя и затрудняют зачатие. Он похвастался, что сам посещает комнату супруги всего раз в месяц и исключительно с целью сделать ей дитя. Когда бы он поддавался любовному порыву, взаимное уважение и связывающее их согласие от этого бы вестимо пострадали. Брак – неразрывный контракт, а прихоти удовольствий, говорил он, не стоит свеч по сравнению с дружбой. Затем он высказал о женщинах то, что Сервантес принял непосредственно на свой счет, и это открывало молодому человеку опасные горизонты. Пусть лучше их учит бесстыдству кто-нибудь другой. Жизнь в башне продолжилась. Монтень читал или диктовал письма секретарю. Сервантесу и Греку приходилось в это время скрываться внизу, в часовне. Или отлучался в Бордо по возложенным на него государственным делам. Грек писал холсты, и чтобы скоротать время, вдохновленный книгами из библиотеки, Сервантес стал сочинять небольшие пьесы, которые читал вслух вечерами, после ужина. С приходом ночи он непременно ходил курить трубку под окна дамы Франсуазы. Иногда слышал, как молодая женщина напевает колыбельную, и, очарованный ее голосом, вздыхал, томясь пуще прежнего. Грек боялся, что Мигель обнаружит люди из замка, проклинал эту страсть и ругал друга за неосторожность. И все равно однажды Сервантес не выдержал и прошел по куртине, соединявшей две башни. Грек извелся, прождав его всю ночь. Вернулся молодой человек в небывалом восторге и возбуждении, растерзанный, взлохмаченный, и нес такую бессвязицу, что напугал своего товарища. На этом месте автор всего повествования вынужден заметить, что не может ручаться за истинность рассказанного Сервантесом Греку, но в точности передает его слова. И действительно, молодой человек утверждал, что целый час, проведя на куртине, и не зная, что делать дальше, он решился осторожно постучать в дверь дамы. Она же, подумав, что это ее супруг, поскольку обычно лишь он попадал к ней таким путем, открыла. При виде молодого человека она вскрикнула от изумления, но что-то подсказало сервантусу, что, возможно, он ей знаком, и она уже давно заметила его во дворе или в окне, пока он за ней наблюдал. Как бы то ни было, она стала умолять его, чтобы он не шумел и не разбудил ребенка. В ту ночь луна была полной, и видно было, как днем. Быть может, чтобы избежать пересудов, или, опасаясь, как бы не подняли тревогу, этого сервантус не пояснил, она его впустила. Продолжая рассказ, молодой человек пришел в выступление. Грек взмолился, чтобы он говорил тише, ведь вот какую в точности сцену, при всем ее неправдоподобии, он описал другу. Госпожа де Монтень молчала, он стоял в нерешительности, и тогда богиня обвела его белоснежными руками и согрела нежным поцелуем. Его мгновенно охватил знакомый огонь, давно привычный жар наполнил нутро и дрожью отозвался в трепещущих членах. Так бывает, когда вспыхнувшая молния прорезает тучи огненным зигзагом. Потом он заключил ее в объятиях, которых она ждала, и, положив голову ей на грудь, поддался чарам сна. Правду от вымысла в этом невероятном рассказе греку было не отличить, но он попытался взять с товарища клятву, что тот больше ни ногой не ступит на куртину. Однако Сервантес со счастливой улыбкой на устах уже лежал на постели и крепко спал. Прошла еще неделя. 5 месяцев утекли с тех пор, как они попали в замок господина де Монтенья. Молодой человек готов был провести там всю оставшуюся жизнь. Но как-то утром в ворота постучали стражи, вооруженные луками. У них был приказ задержать 2 беглецов, откликающихся на имена Мигель де Сервантес Сааведра и Доминикас Теотокополос. Они отыскали обоих друзей, еще спавших в кабинете, и схватили их за шкирки. Сервантес от неожиданности даже не сопротивлялся. Грек же грубость всякого сброда терпеть не стал, и что из силы вцепился лучнику в горло, так что, не приди ему на подмогу подельщики, тот скорее расстался бы с жизнью, чем Доминикас ослабил хватку. Господин де Монтень в домашнем халате попробовал вмешаться, но это не помогло. Беглецов повязали и заковали в цепи, чтобы везти в Бордо. Грек сыпал ужасающей бранью, обвиняя хозяина. Продал де их мексиканцам, а тот все пытался, но никак не мог урезонить лучников, ссылался на свое положение магистрата, советника государя. Все тщетно. Сервантеса, который плечо к плечу с другом в оковах вышел из башни, проводила взглядом возлюбленная, несравненная Франсуаза, прибежавшая в смятении вместе со всеми слугами замка, чтобы узнать причину шума. Единственный раз он лицезрел ее так близко, при свете дня. Солнце под солнцем. Единственный и последний.